Глава вторая. Абулиус. На вольных хлебах. Днем ранее. Оставшись без хозяина, которого забрали посольские искусники, рыжий подросток не впал в уныние. Жаль, конечно, что так вышло, но тут уж ничего не поделаешь. И без того приключение получилось замечательным. Впечатлений хватит на всю жизнь, будет что рассказать внукам. И даже показать. Абулиус вчера быстро сориентировался и умудрился вывести из мастерской кое-какие вещи Толиуса и свое величайшее творение – маленького деревянного голема. Теперь осталось лишь вернуться к бабке в родной Алитон. Благо, деньги есть, и с хозяином попутного каравана он уже договорился. До отправления еще целый день, и мальчишка знал, как его провести. В кармане лежал подарок учителя – пропуск-билет на турнир. По такому можно ходить смотреть выступления чародеев и их творений хоть каждый день. Дорогая вещь. Сегодня Абулиус в последний раз посмотрит на големов и продаст билет, а завтра тронется в обратный путь. На самом деле Толлиус очень удивился бы, если бы узнал все мысли своего помощника. Судьба свела их почти месяц назад, и, надо сказать, этот месяц выдался очень насыщенным. Алитонец был настоящим сыном своего отечества, воспитанным в ненависти к кордосцам. Некоторые трудности, с которыми столкнулся старик в пути, были на совести рыжего мальчишки. Однако постепенно в сознании Абулиуса зрело убеждение, что все совсем не так просто, как он привык думать. Мальчишка уже успел оценить пользу, которую приносит искусство своему обладателю. К тому же учиться было очень интересно. В самом начале пути внук трактирщицы без тени сомнения убил бы своего господина, если бы был уверен в своей безнаказанности. А теперь он даже немного расстраивался, что их совместное путешествие закончилось. Ну, да тут ничего не поделаешь, так сложилось. С утра пораньше парень уже был на трибунах. В этот раз он без проблем преодолел все кордоны, хотя где-то внутри жил страх, что стража опять прицепится к нему. Всего несколько дней назад вороватые охранники попытались поживиться за его счет, хотя, по идее, должны были блюсти закон на вверенной территории. Помогло выкрутиться лишь ненавистное искусство, к которому у мальчишки оказался настоящий талант, язык которого он освоил, путешествуя с кордосцем. Люди все прибывали, солнце осветило арену, и турнир начался. Все заботы тотчас же забылись, когда под рев зрителей сошлись в схватке два каменных исполина. Оба имели человекообразную форму, сходный размер и были без оружия. Таково одно из требований. В единоборствах есть много номинаций, но на них Абулиус уже не попадал. Легкое чувство сожаления по этому поводу проскальзывало, но даже кулачный бой стоил того, чтобы его посмотреть. Големы крошили друг друга в пыль, пытаясь уклониться от взаимных атак. Причем настоящие мастера действовали не только руками своих подопечных, но умудрялись даже пинать врага ногами и толкать корпусом. После каждой схватки истуканы получали серьезные увечья, залечить которые разрешалось между турами. Но главной целью было сбить с тела противника голову, небольшой камень, в общем-то совершенно ненужный голему. Поскольку деньги у Абулиуса водились, он каждый раз ставил монетку на своего фаворита. Впрочем, несмотря на азарт, ставки он делал небольшие, чтобы не потерять все сбережения. Мальчишка прекрасно понимал, что слишком плохо разбирается в участниках, чтобы заранее предвидеть исход матча и определить победителя. Здесь помочь могли лишь опыт и удача, поскольку на турнире присутствовали специально нанятые чародеи, которые старательно маскировали будущее от своих коллег, способных его читать. В результате за целый день Абулиус практически ничего не выиграл и не проиграл. Несколько мелких монет, что остались у устроителей турнира, можно не принимать в расчет. Небольшая плата за удовольствие в дополнение к билету, не более того. Солнце в один миг совершило свое ежедневное путешествие по небосводу, бои на сегодня закончились, и зрители потянулись на выход. Предвидя этот момент, ученик-искусника поспешил выскочить первым, чтобы предложить выкупить свой билет как можно большему числу людей. К сожалению, по этому документу нельзя было попасть на ярус для аристократов. По глубокому убеждению Аболиуса, только у этой братьи есть свободное время, чтобы ходить сюда каждый день. Пришлось встать возле своего входа, через который сплошным потоком шли купцы и мастера гильдий, и лишь печально поглядывать в сторону ворот для благородных. «Билет, билет, продается билет, кому билет?» — бубнил мальчишка, но на него почти не обращали внимания. Никто не пытался даже прицениться. Ручейки людей стали иссякать, и Аболиус заволновался, что так и не найдет покупателя. Поэтому он стал предлагать свой товар громче, обещая отдать за малую цену. Увы, даже это не помогло. Вот уже через ворота стали выходить отдельные припозднившиеся зрители, а клиента все не было. Внезапно плечо торговца сдавила чья-то сильная рука. Обернувшись, он увидел двух стражников из городского патруля и с внезапно нахлынувшей горечью понял, что удача ему изменила.